Глава 15. Дмитрий Волков. Санкт-Петербург. Легкость, которой я перемахнул забор, добавила мне уверенности в своих силах. Да и работа навыков делала меня настоящим читером среди остальных людей. Рывок вперед, и вот я взлетаю по лестнице в окно второго этажа. Но в комнате никого нет. Крик раздается из коридора, поэтому, не останавливаясь, несусь дальше в соседнюю комнату. Три мужика в лыжных масках, типа лыжных, закрывающих лицо, и полная женщина, лежащая на полу рядом с мужиком, которого, судя по всему, вырубили ударом по голове. Я бью в спину самого здорового молнии дважды, но они поражают не только его, но и двух других мужиков. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 единиц опыта. Очки опыта. Тире-слэш-тире. Рассчитываются. Хотя мой сдвоенный удар молнии настиг всех троих грабителей, убило только двоих. Третий проявил чудеса ловкости, и я отпрыгнул в сторону, запустил в меня огненным шаром, сорвавшимся с его руки. К сожалению, маны у меня уже не хватило для полноценного удара, поэтому я просто запускаю в него топор, невероятным образом оказавшийся у меня в руке. Хотя, когда залезал в окно, он болтался у меня на поясе. Здесь ловкость меня подвела, и топор пусть и попал в цель, вот только обухом проломив грудную клетку третьего вора. Внимание! Вы убили игрока третьего уровня. Получено 40 единиц опыта. Системное сообщение уведомило, что противник мертв, но расслабляться пока рано. «Нападавших было трое?» — спросил я. «Да», — с трудом ответила полная женщина, которую я теперь смог разглядеть. Одетая в несуразный костюм, с потекшей тушью из-под глаз и с растрепанными волосами, она производила не очень приятное впечатление. «Чего они хотели?» — спросил я, осматривая дорогую обстановку комнаты. «Скоты! Я узнал одного. Эта тварь работал у меня мойщиком, но я выгнал его за прогул без зарплаты. Вот он и пришел отомстить. Понаедут к нам нищеброды, а потом работать не хотят. Но правильно вы его, так и нужно скотине. Жаль Лешеньку. По голове его. Вы же поможете мне?» — вывалила на меня информацию хозяйка квартиры. Я подошел к лежащему мужчине и потрогал пульс на шее. Судя по всему, легкая травма головы. Оглянувшись, увидел бутылку с водой и, открыв ее, плеснул на лицо. «А, что?» — произнес пришедший в себя мужчина. «Судя по всему, травма несерьезная, поэтому можно тут не задерживаться. Особенно после монолога женщины что-то в нем мне не понравилось». «Вроде живой. Раз все обошлось, я пошел. Окно только заколотите чем-нибудь и лестницу уберите», — произнес я, подходя к лежащему вору с топором в груди. Рывком выдернул его с противным чавкающим звуком, после чего вытер о его одежду и направился к выходу из комнаты. «Эй, ты куда? А убрать за собой?» — раздался голос женщины с недовольными нотками в голосе. «Это вы уже сами». «Да ты охренел! Сейчас милицию вызову!» — мерзко прокричала женщина. «Не милицию, а полицию. И да, можете вызывать, только мобильник рабочий найдите. И вызывайте», — ответил я, скрывшись в коридоре, и очень быстро покинул квартиру, выбравшись из окна по лестнице. «Убили! Держите убийцу!» — раздался крик за моей спиной, а мне захотелось вернуться и хорошенько приложить орущую бабу топором по голове. Спокойно убрал лестницу, чтобы эта дура не ломанулась за мной. Я перелез через ограду и отправился дальше по улице, стараясь покинуть место встречи с чокнутой бабой. Вот так, сделай людям доброе дело, еще и обвинят потом во всех тяжких. Пройдя до конца улицы, уперся в детский дом, явно пустующий, что не могло не радовать. Осмотревшись, решил свернуть направо. Напротив заброшенной стройки увидел очередь, что сначала меня удивило, а подойдя ближе, почувствовал изумительный запах каши с мясом. Подойдя к концу очереди, спросил: «Доброго утра, что дают?» «Утро добрым не бывает», — проворчал старик, стоявший последним, и, осмотрев меня, добавил: «Вояки кашу раздают, даром, то бишь, бесплатно. Обещали еще вчера кормить, но приехали только с утра. Еще, говорят, будут кормить один раз в день, еды мало. На всех не хватит, а ведь Губер обещал всем бесплатную еду в течение месяца, пока не наладят снабжение». Только вот, говорят, сбежал он в Престольнюю, а за ним и все его замы семьями. Боюсь, что бросили нас, стариков, помирать как есть бросили. А еще ночью грабить начали. Вон, Литку из соседнего подъезда, что магазин держала. Убили, а квартиру разграбили. Кричала о помощи, когда пытали ее. Да никто не рискнул сунуться. Там банда целая. Дюжина мужиков с арматурами. Эх, что же творится на белом свете? Сталина на них нет. Тот бы порядок быстро навел. Такую страну просрали. Слушать старика было неприятно. Но и информацией он делился важной. Значит, был план кормить людей. Но кто-то уже понял, что можно не соблюдать договоренности и зажать часть продуктов. В принципе, ожидаемо. Думаю, эти могут и завтра не приехать. Да еще неизвестно, доедут ли с кашей. Если уже грабят, то, думаю, эти завтра уже не доедут. Вон, у них две лошади в полевой кухне, а солдатика всего пятеро. Как только местные бандиты прознают про еду, отожмут вместе с кухней. Даже к бабке не ходи, — ответил я. А ты бы взял, да помог бы им. Что, спрячешься, как бандиты придут? — спросил старик, пристально посмотрев на меня. Ответить я не успел, так как впереди очереди раздались ругань и крики. Полтора десятка молодых мужиков окружили кухню солдатиками и что-то рьяно доказывали им. «Походу, сегодня уже еды не будет. Это ночные бандюки. Я с балкона видел, как вон тот, здоровый, ими руководил. Все, приехали. Подохнем с голодухи тепереча», — воскликнул старик. «Я же стоял и размышлял. Что делать? Мана практически на нуле. Да и против полтора десятка мужиков, вооруженных арматурой, я точно не вытяну. Пока размышлял, пятерых солдатиков под руководством молодого лейтенанта быстро разоружили, а самого лейтенанта, похоже, пырнули ножом. До них было метров 100, но никто из очереди даже не рискнул ступиться, молча наблюдая за произволом. Здесь и главный залез на бак полевой кухни и крикнул громко. «Так, слушайте все сюда. Еду меняем на золото и антиквариат. Или кто там к нам присоединится из молодых и сильных? Мы теперь новая власть на районе. Нахлебники нам не нужны. Кто не меняет еду, разойтись. А то мы помочь можем самым строптивым». Что самое мерзкое, из очереди к ним вышли трое мужиков, явно стремясь прильнуть к новой власти. «И что мне с этим сейчас делать?» Можно попробовать активировать способность вампиризм, но вдруг задену простых людей. Да и кто даст мне времени простоять 10 минут рядом, тем более, когда начнут умирать слабые бандиты? Нет, здесь нужно придумать что-то другое. И самое простое — это втереться к ним в доверие. Выйдя из очереди, которая к этому времени уже начала расходиться, я подошел к мужику, который выступал за главаря банды. Во всяком случае, мне так казалось. «Здорово!» «Говорите, людей нанимаете? Питанием обеспечиваете?» — спросил я. «Есть такое. А ты что, решил к нам наняться?» — интересом спросил бандит. «Жрать-то что-то надо, только я это... На мокруху не пойду. Так, чем помочь, не вопрос», — ответил я. «А че? Топор в крови, скажи, случайно вышло?» «Ха-ха-ха-ха!» — заржав, спросил он. «Ну, так вышло, они сами ко мне полезли. Я случайно их...» «Того». Потупив взор, ответил я. Вокруг заржали бандиты. Отсмеявшись, главный сказал. «Да нам отморозки тоже не нужны. Ну ты, я вижу, мужик непростой, давай с нами. Вечером глава глянет на тебя, может, и возьмем. А нет, так трутнем пойдешь. Умеешь чего дельного?» «Чего же не умеешь? Руки откуда надо растут. Могу и ковать, по молодости занимался. Но горн нужен, думаю, сейчас это актуально будет». «О, кузнец!» «Знамо дело, нужен, тогда давай с нами. Работы обеспечим, в еде нуждаться не будешь. Сам семейный?» — спросил главный, посмотрев на кольцо. «Да, сбежала от меня. Не захотела в городе оставаться. К родичам в Москву смылась». Не поднимая глаз, ответил я. «Не переживай. Найдем тебе тёлку покладистую. Лучше прежней будет. Сейчас такие дела начинаются, закачаешься. Кто был никем, тот может стать всем. Кем пожелает». «Хочешь кузнецом, а хочешь и людьми подневольными управлять будешь. Наш босс говорит, что пришло время возрождать феодальное право. Кто сильный, тот и прав. Да, собственно, оно так и выходит», — «Хорошо, тогда я с вами, а там определюсь, что предложить можете», — ответил я. Дальше меня направили с тремя другими добровольцами, дальше по улице, и, свернув несколько раз, привели к двухэтажному, отдельно стоящему зданию. «Бывший детский сад, сейчас наша база, вечером соберутся все отряды. Будет князь, — говорит, — так главу нашего кличет. А с утра посвящение, тут уж без кровных уз никак. Кто не согласится, пойдет на жертву. Кто не побоится руки замарать, станет одним из нас», — произнес один из провожавших нас бандитов. «Оказывается, этот отряд не один, их много. И хорошо, что я не встрял прямо сейчас. Могло все очень плохо закончиться. Против полусотни здоровых мужиков я точно сейчас не потяну. А вот ночью можно попробовать свои способности на местных. Да, мои навыки не для активного боя. Во всяком случае, пока не активируется инвентарь, и я не получу доступ к купленным в игровом мире артефактам». Нас проводили в одну из комнат на втором этаже и просто заперли, сказав, что в обед выпустят поесть и сходить по нужде. Комната представляла собой обычную казарму с двухъярусными кроватями, стоявшими довольно плотно, на них лежали свернутые рулонами матрасы с постельным бельем. Я сразу занял койку поближе к окну и, раскатав матрас, завалился на него, закрыв глаза и закинув руки за голову. Понятно, что спать я не собирался, а вот послушать, что скажут окружающие, стоило. В целом, мужик и два парня, пришедшие со мной, были не семейными и, судя по разговору, нормально подготовиться к грядущим событиям не успели. Еще двое говорили о листовках с призывами вступить в местную дружину самообороны, чтобы качать свои способности и развиваться, как сильные бойцы. Собственно, двое и пришли на кормежку, так как в листовках говорилось о месте встречи, где будут кормить. Еще через час к нам завели группу из 8 человек, и сразу стало шумно, а еще через час перед самым обедом привели человек 15. В итоге нас собралось около 30 человек. Воздух в казарме стал невыносимым, и стали открывать окна, а потом нас повели обедать. Обед был из тех самых походных кухонь, которых стояло во дворе несколько штук, но никто особо не жаловался. Я все время ходил с топором на поясе и мешком за спиной, решив не оставлять их без присмотра. После обеда несколько раз в казарме возникали конфликты, закончившиеся двумя драками с сломанными носами, но никто из охранявших нас не вмешивался, и мне это тоже не понравилось. Ко мне никто не цеплялся, возможно, из-за окровавленного топора, с которым я не расставался, а, возможно, из-за угрюмого вида, которым я окидывал окружающих. Чем больше я слушал людей, собравшихся в комнате, тем больше убеждался, что мне с ними точно не по пути. Вечером, сразу после ужина, нас всех собрали на улице, перед небольшой сценой. Помимо нашего отряда, рядом я насчитал еще 10 таких же, собранных по окрестным домам. Основных бандитов было около 80 человек, и нас, новичков, около 300 новобранцев. По местным меркам сила не такая большая, но это до того момента, как они не прокачаются выше 3-го уровня. Вот тогда любой из новобранцев спокойно сможет справиться с тремя простыми людьми. «Братья, вас собрали здесь, дав шанс на великое будущее. Каждый из вас может поднять свои способности до невероятных высот и получить в управление собственную деревню за хорошую службу. Наше правительство бросило всех нас на произвол судьбы и ждет, когда мы все умрем от голода. Но уверяю вас, что те, кто пойдут за мной, выживут и достигнут многого. Мир скатился в бездну, и это нужно принять как данность. Сейчас на улицах города разные отморозки убивают горожан, качая свои характеристики и становясь сильнее. И правильно делают, так как только сильные смогут выжить в этом новом мире. Чем больше вы убьете других игроков, тем сильнее вы станете, а значит, у вас будет больше возможности выжить. Я объявляю о создании своего княжества и аристократии. Тех, кто достигнут максимальных рейтингов, будем поощрять. За 2 недели разберемся с местными и выйдем на окраины, где начнем брать под свою руку соседние деревни, садоводство, коттеджные поселки и другие населенные пункты. У вас, у всех появится возможность получить статус аристократа и подневольных работяг, которые будут вас обеспечивать всем необходимым. Понятно, что вам придется служить мне и платить определенную дань. Но и того, что будет оставаться, вам хватит запасом. Кто не захочет присоединиться к нам и выполнять мои приказы, окажутся завтра на месте жертв, которыми вы все будете повязаны. Да, каждому из вас придется убить одного из игроков, чтобы связать кровью свою судьбу с новым княжеством. У вас есть время подумать до утра. Утром будет посвящение и принесение в жертву игроков, а также отказавшихся от такого щедрого предложения. Чтобы вы поняли, в новом мире человеческая жизнь ничего не стоит. Наоборот, чем больше вы убьете других игроков, тем сильнее станете и тем больше у вас будет шансов выжить. Те, кто станет магами, получат приоритетное право выбирать себе оружие и женщин. Поэтому старайтесь, чтобы система наградила вас этим. И учтите, после клятвы, закрепленной системой, назад пути у вас не будет. «Все, всем до завтра. Встретимся на посвящении», — проговорил главарь и покинул трибуну. Собственно, все, что я хотел, уже узнал. Осталось дождаться ночи, когда вырастут все характеристики и навыки. Оставлять в живых кого-либо из присутствующих я не собирался, так как сомнений на лицах собравшихся я не видел. Как я понял, большинство уже успели сделать свой выбор, когда, прочитав листовки с призывами, отправились на точки встречи, откуда их и доставили сюда. На ночь нас заперли в комнатах, напоминавших сейчас обычную казарму, и я сразу постарался заснуть, настроившись проснуться через 3 часа, когда перевалит за полночь. Мне никто не мешал, и я вполне выспался, но, проснувшись в 1 часа ночи, с недовольством отметил, что навыки и характеристики не выросли. Мне ничего не оставалось, как прикинуться спящим и ждать. В 2 часа ночи, проверяя систему, я возликовал, заглянув в интерфейс. Имя героя — Дмитрий Волк. Специализация героя — выживание, скрытый маг. Гроза римлян, феникс, восставший из пепла. Уровень героя — 2. Очки опыта — 0/40. Очки навыка — 0, уточняется. Свободные очки — 0, уточняется. Характеристики и атрибуты. Сила — 6, ловкость — 6, выносливость — 6, интеллект — 6, мудрость — 6, харизма — 6, удача — 6. Сила воли — 2, здоровье — 160, мана — 48, физическая атака — 2, броня — 2, защита — 2, магическая атака — 1, магическая защита — 2, меткость — 2, защита от магии общая — 2 уровня, защита от физических атак — 2 уровня, навык владения холодным оружием — 2 уровня, физический урон от 10 до 20 единиц, навык владения рукопашным боем — 2 уровня, физический уровень от 10 до 20 единиц. Магический щит — 2 уровень, затраты 6 маны в 1 секунду. Магическая атака, ледяная стрела — 3 уровень, урон плюс 20. Затраты маны на 1 атаку — 20 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм — пассивный навык, 3 уровень, урон 4 единицы в минуту, радиус действия 14 метров, восстанавливает здоровье 4 единицы в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Укус вампира. 2 раза в сутки вы можете подчинить человека на 1 час. Молния 3 уровня. Урон 20 единиц здоровья. Требуется 3 единицы маны. Радиус действия 10 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется при затрате 1 маны. Урон 3 единицы. Способность «Паралич и ужас». Сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потребляет ману 5 единиц в секунду. Радиус 14 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация 2 уровень. Мгновенное заживление мелких ран. Останавливает кровотечение. Ускоренная регенерация крупных ран. В 4 раза быстрее. Расходует ману вариативно. Взрывная сила, показатели силы увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Магическое зрение. Восстановление маны 8 единиц в час. Восстановление здоровья 3 единицы в час. Общий рейтинг уточняется. Характеристики выросли до 6 единиц. Навыки прокачались на 1, что позволит мне использовать вампиризм. Теперь за 5 минут я смогу убить игрока с 3 единицами силы или 20 единицами здоровья. Называть собравшихся людьми у меня не поворачивался язык. Да и зная, что их нужно всех убить, так мне было проще. Судя по всему, это будет несложно, тем более, что опыта борьбы с такими читерами, как я, здесь еще не придумали».